Глава 14. Вверх-вниз и обратно. «Я думал, все, конец», — Саша разглядывал себя в кривом зеркале. Его отражение, высокое и широкое, с трудом умещалось в рамку. «Огонь и пустые, суперкомбо! Я даже задумался, что лучше, чтобы первыми до меня добрались пустые или все-таки огонь? Но как ты выбрался?» Лиза никак не могла до конца поверить, что мы теперь все в сборе. «А я не выбрался». «Это как?» — не понял я. «Ты привидение?» — я ткнул его пальцем в спину. «Нет. Насквозь через него моя рука не прошла». «И буду являться вам в кошмарах». Саша поправил очки на носу и отошел от зеркала. Первыми добрались пустые. Мы все задержали дыхание. Кар и Каролина, в полголоса разговаривающие в стороне, замолчали, а гуляющие по парку обитатели теневого города отступили. Саша рассказывал о том, что с ним произошло, спокойно, с улыбкой, а мне хотелось найти для него медаль или купить ему плитку шоколада побольше, или сказать «ты крут, друг», но мы слушали его, не перебивая. Знаете, не так страшно превращаться в одного из них. Ну, то есть руки и ноги становятся длинными и слишком подвижными, как щупальца осьминога, и голова вытягивается. «Такой огурец, только не зеленый», — Саша посмеивался во время рассказа. «Страшнее терять себя здесь», — он коснулся пальцем лба. «Мыслей становится меньше, они вытекают из тебя вместе с воспоминаниями, привязанностями и мечтами. И вместо них ты наполняешься темнотой и страхом. Я бы не сказал, что они пустые, неправильно их так называть». Они полные, даже переполненные жуткой смесью страха к самим себе и желанием этот страх распространять. Мы, — его передернуло, — выбрались из все и сразу и смотрели, как он горит. И никаких эмоций, все вокруг безразлично. Потом мы пошли, поползли. Ноги у пустых работают не так, как у людей, они как будто земли не касаются. Зато один шаг половину пути преодолел. «Куда вы отправились?» — спросила Лиза. «Кто куда?» — пожал плечами Саша. «Они не общаются и не принимают решения, их что-то ведет», — сказал он и пошел вперед, словно сейчас его что-то заставило отойти от зеркал, замка, подальше от толпы. Мы, не сговариваясь, пошли за ним. Теневой город большой, куда больше, чем я представлял, когда был с собой. Он — отражение всего мира и всех людей, и нам показывает те части, которые ему, — Саша подбирал слово, — «выгодны». Я топал по темному району, где меня никто не замечал, но я чувствовал всех. Он замолчал. Мы углублялись в парк. Аттракционы тускнели, голоса людей затихали, музыка сбивалась с ритма, снова наползал туман, нас окружали деревья. Дорожки парка петляли, а покрытие на них становилось неровным. Мы перепрыгивали поломанную выбитую плитку, чтобы не споткнуться. Раньше я думал, что теневой город существует, чтобы наказывать таких, как мы. Но, побывав пустым, понял, что теневой город существует, потому что мы сами его создаем, своими ошибками, которые делаем намеренно и не собираемся исправлять. Постепенно весь город превращался в пустых и наполнялся, как мог. То есть мы виноватые, а он на самом деле такой весь белый и пушистый. Тоха был явно недоволен выводом Саши. «Возможно», — доказывать свое мнение Саша не собирался. Мы приближались к другим воротам, на них тоже виднелись огромные буквы. Они не светились, и разобрать их издалека не получалось. «Как же ты снова стал собой?» — задал я мучивший меня вопрос. «Моя координатор помогла», — Саша остановился под раскидистым дубом. Земля под ногами была усеяна желудями. Саша поднял один и спрятал в карман. Я не знаю, почему повторил за ним. «Молодец, Каролина!» — обрадовалась Лиза. «Какая еще Каролина?» Ее слова удивили и Сашу, и саму Каролину. «Это они тебя так назвали», — пояснил за нас Кар. «Я Кар, ты Каролина». Изобретательно, не правда ли? Он явно издевался над нами. Я вытащил желудь из кармана и бросил в него. «Лучше, чем путаться в координаторах. А мне нравится». Лицо у Каролины действительно было довольное, в отличие от Кара. Но Александр справился сам. Я лишь забрала его и привезла сюда. «Кто тогда?» — изумился Саша. Я выслеживал тех, кого можно обратить в одного из пустых, прежде чем вернуться в бездну». «Зачем возвращаться в бездну?» — перебил его Тоха. «Мы думали, они хотели выбраться оттуда, что там что-то вроде их темницы». «Можно и так сказать, и темницы, и дом. Хорош дом. Какой есть». Саша снова пошел вперед. Деревья окружали нас. Мы шли гуськом, друг за другом. «Ладно, неважно. Я уже почти лишился мыслей, воспоминаний, имени и перестал считать, скольких превратил в пустых. И тут появилась Каролина на своей машине. Ты где такую раздобыла?» «Места знать надо», — рассмеялась она за моей спиной. Фары ослепили меня, и я побежал в сторону. Но пока бежал, мое тело возвращалось в обычное состояние. Сперва руки и ноги. Я споткнулся, упал носом на асфальт и понял, что у меня есть нос. Я так не радовался никогда. У меня снова появился нос. «А потом...» — Лиза шла за Сашей. «А потом Каролина привезла меня к вам и сказала, что ключ, который отпирает дверь между нашим миром и теневым городом, ждет меня». «Так-то оно так, но не совсем», — Каролина веселилась. «Между его превращением и этим потом, о котором он говорит, я насчитала 1000 извинений, благодарностей и проверок, точно ли это я и точно ли это снова он, и я не успела толком объяснить ему, как я его нашла и в чем смысл ключа». «Сейчас самое время», — ответил за Сашу Тоха. Он шагал за Лизой, в голосе у него все еще слышалось недовольство. «Ты что, не рад, что Саша вернулся?» — прошептал я ему в затылок. «Рад? С чего ты взял, что не рад? Ты какой-то странный. А чего Лизка им так восхищается? Из-за очков, да? А мне пойдут очки, как думаешь?» «Нет», — твердо ответил я, но задумался. «А действительно, чего?» И сразу додумал. «Ну а Тохе чего на то, что она восхищается?» Догадаться мне не дала Каролина. Найти Александра мне помогло желание, которое загадала Лиза, и там уже теневой город сопротивляться не мог. Желание прозвучало, значит, открыта зеленая дорога. Хоть на краю света, но пропажа обязательно найдется. Хоть трижды пустой, но облик все равно вернется, потому что одна душа за другую волнуется, просит о помощи. Саша резко остановился. И мы все, как шли друг за другом, так и стукнулись друг от друга. «А ключ?» — спросил он, отступив назад. «А ключ тебя всегда ждал. Но от тебя зависело, один ты уйдешь отсюда или поможешь выбраться другому». Мы выглядывали из-за Саши. Тот стоял, разглядывая ключ на ладони. На краю крутого склона оврага, на другой стороне, блестели ворота с буквами, которые прежде я не смог разобрать. Теперь они отлично читались. «Выход». Заветное слово, которое мы так долго искали. «Если мой ключ от этих ворот», — медленно произнес Саша, «тогда мы с вами скоро будем дома. Осталось понять, нужно ли спускаться вниз или перед нами новая проверка». «Можем перелететь», — предложил Кар. Он топтался у деревьев и оценивал расстояние. Овраг был глубокий, заросший темно-зеленым кустарником. На противоположной стороне он поднимался к воротам почти вертикально. «Ты с крыльями?» — спросил он Каролину. «Дети мои крылья вернули, так что мы справимся. Ты своего, я своих. И мы вместе доберемся до цели. Не говори глупостей». Каролина не теряла бодрости, ходила по краю и заглядывала во враг. «Мы помогаем, когда нужно, но определяют свою дорогу дети. Дай им воздуха, пусть решают». «Тут кругом воздух», — нервничал Кар. «Мы не отставали от своих координаторов». Не то чтобы спорили, скорее подбадривали друг друга. Правда, выходило не очень хорошо. «Бежать, сломя голову, туда опасно», — рассуждала Лиза. «Мы не сломя голову, а спокойно спустимся», — настаивал Тоха. «Все равно, склон крутой, и кусты эти мне не нравятся. Вдруг они колючие, и земля под ногами может осыпаться. Полетим в колючки или ноги переломаем, или и то, и другое». «Но нам надо к воротам», — я не отрывал взгляда от цели. Слово «выход» манило меня, и никакие колючки не пугали. «А если там ядовитые испарения?» Лиска выуживала из своих познаний новой опасности. «Тогда бы они дымились, или что-то вроде тумана было, или воняло бы», — мудро отрицал Саша. «Не обязательно». «Ты еще радиацию вспомни». Я закатил глаза и снова уставился на ворота. «Правильно, правильно». Сестра решила, что я ее поддерживаю. «А еще в этих зарослях можно потеряться». «Мы не потеряемся. Финишная прямая осталась. Пойдем все вместе, будем друг другу помогать. «А на той стороне?» — Тоха глянул на Лизу и расправил плечи. «Я помогу тебе забраться наверх». «Нет, пойду я один». Саша тоже выпятил грудь. И я вроде бы стал понимать, почему Тоха бесился. Ключ предназначался мне. Это во-первых. Во-вторых, я старше. И в-третьих, вы уже несколько раз меня спасали. Теперь моя очередь. Мы никакую очередь не занимали и помогали тебе просто так. Значит, и сейчас пойдем все вместе. Отлично, Лизка. Вот и решили. Сестра выпучилась на меня. Она не сразу сообразила, что произошло. Я не то имела в виду. «Но мы все согласились с твоим мудрым мнением», — подмигнул ей Тоха. «К тому же у нас есть координаторы. Выручат». Спускались во враг мы в том же порядке. Саша, Лиза, Тоха, я, Каролина, Кар. Кар бурчал что-то под нос, Каролина посмеивалась, Саша оглядывался на Лизу, Лиза на Тоху. Я болтался посередине, надеясь, что мы решили правильно. Первые пару метров надежда во мне порхала от предвкушения. Еще немного, еще чуть-чуть, еще несколько шагов, но потом, мимо, стукаясь и отскакивая от земли, пролетел крохотный камешек, и вслед за ним полетели мы. Склон сыпался, колючки царапали руки, ворота отдалялись, а враг углублялся. Кар и Каролина оборачивались воронами, но катились вниз быстрее нас четверых, не успевая расправить крылья. «Я говорила!» — кричала Лиза, хватаясь за Сашу и Тоху. Закатывать глаза мне было некогда. Я падал, уже не разбирая, где верх, где низ, и думал лишь об одном. Вот бы внизу растянулся огромный батут, и мы отскочили бы до самых ворот, и Саша в полете попал бы ключом в замок. Я представил и взлет, и приземление, и свет, разливающийся из открытых ворот. И действительно, мы взлетели. Я открыл глаза не сразу, ударился мягко, не больно, об упругую поверхность и отпружинил. Услышал визги Лизы и крики пацанов, а также карканье Кары и Каролины. Подлетел вверх, отчего сердце перевернулось, упало в живот, а потом поднялось к горлу. Я завис и понял, что снова падаю, падаю, падаю. Я заставил себя распахнуть глаза. Волосы Лизки трепыхались на ветру. Вся спутавшаяся копна устремлялась вверх, а она — вниз. Тоху переворачивала, Сашу покачивала из стороны в сторону, а координаторы парили. А я летел, перебирая руками и ногами, словно не падал, а плыл, и совсем не ощущал сопротивления воздуха. Как бывает во снах, когда ты летишь высоко в небе, и незаметно для себя — бух! — и просыпаешься в кровати. Но это был не сон. Мы летели обратно во враг, правда, более удобным способом, и высыпались, покатившись, как горошины, на его дно. Овраг закончился, бока остались целы, ноги не поломались, а дна у оврага так и не оказалось. Мы приземлились на тротуаре узкой дороги. «Зачем ключ, если нас выкинуло сюда?» — спросил Саша. Он поднялся первым, и единственный из четверых стоял удивленный и растерянный. Тоха, Лизка и я прекрасно понимали, что наш выход из теневого города вовсе не ворота, хотя их еще предстояло пройти. Они возвышались, золотые и по-настоящему сияющие, с ярко горящей надписью «Выход на другой стороне дороги». И за ними в мареве сияния виднелась наша школа. «Как попали, так и выйдем», — со вздохом ответил я.